Явление седьмое. Хлестаков, потом Осип. Хлестаков. Ах, право, как будто и не ел, только что разохотился. А если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку. Осип входит. Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас. Хлестаков. Вот тебе на. Эка бестия трактирщик. Успел уже пожаловаться, что если в самом деле он потащит меня в тюрьму. Что ж, если благородным образом, я, пожалуй, нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой. Нет, не хочу. Да что он? Как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? Да я ему прямо скажу. Как вы смеете? Как вы? У дверей вертится ручка. Хлестаков бледнеет и съеживается. Явление восьмое. Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий Вашет останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза. Городничий, немного оправившись и протянув руки по швам. — Желаю здравствовать. Хлестаков кланяется. — Мое почтение. Городничий. — Извините. Хлестаков. — Ничего. Городничий. — Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Хлестаков сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко. — Да что ж делать? Я не виноват. Я, право, заплачу. Мне пришлют из деревни. Бобчинский выглядывает из дверей. — Он больше виноват. Говядину мне подает такую твердую, как бревно. А суп? Он черт знает, чего плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням. Чай такой странный. Воняет рыбой, а не чаем. За что ж я? Вот новость! Городничий. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые, и поведение хорошего я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру. Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму? Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге! Я! Городничий в сторону. О, Господи ты Боже! Какой сердитый! Все узнал. Все рассказали проклятые купцы. Хлестаков. Да вот вы хоть тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Стучит кулаком по столу. Что вы, что вы? Городничий, вытянувшись и дрожа всем телом. Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человека. Хлестаков. Нет, я не хочу. Вот еще. Мне какое дело? От того, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму. Вот прекрасно! Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется. Нет, благодарю покорно! Не хочу! Городничий. По неопытности. Ей-богу, по неопытности. Недостаточность состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если же были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета! Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься. Хлестаков. Да что? Мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако ж. Зачем вы говорите о злодеях? Или о какой-то унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена — совсем другое. А меня вы не смеете высечь. До этого вам далеко. Вот еще. Смотри ты какой! Я заплачу деньги. Но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. Городничий в сторону. О, тонкая штука. Эк, куда метнул, какого туману напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны и приняться. Но да уж попробовать никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. Вслух. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность — помогать проезжающим. Хлестаков. Дайте! Дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200 или хоть даже и меньше. Городничий, поднося бумажки. Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать. Хлестаков, принимая деньги. Покорнейше, благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело. Городничий в сторону.